Но самой результативной в нашей охоте несомненно являлась Шутин, выбравшая самый опасный и откровенно бедный район города, Уайтчепил. Расположенный на востоке Лондона, он вплотную примыкал к докам и промышленным зонам. Узкие улочки, лишенные всякого освещения и даже банального мощения, заполненные самым разным мусором, они хаотично петляли, часто образуя тупики и проулки, облюбованные бандитами, головорезами и просто отбросами всех мастей и форм. Дома были низкими и тесными, в основном построенные из дерева и кирпича, с маленькими окнами и крышами из черепицы или соломы, также облюбованные за свою грошевость и доступность самыми разными рабочими и нелегалами. Кроме того, близость к докам гарантировала, что здесь проще любого иного района города натолкнуться на контрабандиста, торговца краденым или морского разбойника, что тоже добавляло колорита этому месту, а уж в окутавшем Лондон тумане так и вовсе было легко спрятать новые трупы. Казалось, если где и искать преступников, так это здесь или сразу на дне Темзы, ведь даже полиция сюда заглядывала только по большим праздникам и в составе полноценного патруля. И Шутин в своем ничего не скрывающем, но все подчеркивающем наряде, сияя восточной красотой на фоне местного контингента проституток, смотрелась ново и притягательно. Настолько, что уже через полчаса наблюдения за девчатами та старая идея Морганы с ледяной пустошью уже не смотрелась как что-то дикое или недопустимое. И успокаивало пока только осознание, что если кого и спасать, так это разного рода отребья от вышедшей на охоту они. Она определенно не забросила свою идею с ордой ползучих гадов, а потому очень скоро весь Уайтчепил наводнили белые змеи от маленьких и почти незаметных в белесом мареве, до тех, что могли проглотить человека целиком, запасая его для холодных безлюдных зим. Пожалуй, можно сказать, что преступникам в эту ночь был нанесен тяжелейший вред. Такими темпами, даже если не найдем потрошителя, то определенно очистим весь Лондон от человеческой грязи и отбросов. Однако под конец ночи, когда я уже собирался сворачивать операцию, произошло неожиданное происшествие. Жанна, успевшая за ночь посетить большую часть христианских церквей, в одном из переулков натолкнулась на труп проститутки с двумя пулевыми ранами в спине и одной в голове. Убийца действовал наверняка, не поленившись еще и добить жертву, что, учитывая здешние отношения к шлюхам, не могло не вызвать интереса. Что она такого могла увидеть, что ее решили убрать, не потрудившись заплатить и пары десятков пенсов? Понятливая женщина сама бы решила, что все, что бы она не увидела, ей просто приснилось, и рассказывать об этом вредно для жизни. Впрочем, если она действительно увидела что-то, что может навредить жизни или репутации уважаемого человека, то тогда да, убийство проще. Так что, когда невдалеке послышался шум, Жанна решила на всякий случай проверить, и после этого еще будет пытаться нас убедить, что она, Эвенджер, дух, питаемый лишь ненавистью и со своей светлой частью, полностью завязала, найдя еще одну представительницу древнейшей профессии, которую уже дожимали два индивида бандитской наружности в форме полиции. Неужели доблестные стражи Лондона только и способны, что убивать беззащитных женщин? Нарочито громко спросила она, привлекая внимание нападавших. Один, недолго думая, тут же достал пистолет, явно желая убрать лишнего свидетеля, но все выпущенные им пули столкнулись с древком штандарта, так и не сумев попасть по девушке. Второй, увидев эту картину, тоже достал пушку, но направил ее в голову жертве, но столкнувшись лишь с моим лбом. Зря, что ли, я всю ночь парил над городом, а как только Жанна сообщила о чем-то необычном, так сразу же спустился к ней. Выстрел и пуля просто смялась, не в силах преодолеть прочную кожу, на что я просто отмахиваюсь от полицейского. Как ни странно, удар, совершаемый хоть и с изрядной линцой, но со скоростью во много раз превосходящей возможности простых людей, не просто его не убил, но и был перехвачен, после чего мне в живот всадили всю оставшуюся обойму, с таким же нулевым результатом. Заинтересовавшись, я бью второй рукой, но уже чуть быстрее, пробивая когтями хлипкий блок и пронзая ладонь так, что без операции он просто не смог бы ей снова пользоваться. Проигнорировав явно болезненную рану, противник сжал свою правую руку так, что будь на моем месте обычный мастер, ему переломало бы все кости, а левую, несмотря на всю невозможность подобного, сжав в кулак, собрался пробить мне в грудь. Не став принимать кулак возможного одержимого, я отвожу удар в сторону, в ответ распарывая ему глотку, а после, освободив обе руки, прописываю по телу, ломая кости и перерезая мышцы. Как ни странно, его раны, вместо того чтобы почти моментально зарасти, приводит к смерти тела. К тому времени, Жанна со своим уже закончила, и кроме раздробленной острием копья ступни он отделался легким испугом и парой переломов. «Это явно непростые люди», — произношу я, заметив начавшие постепенно сходить с тела светящиеся магическим светом линии. «Давай так, я пока отнесу их к кастеру, а ты опроси пострадавшую, может, она что-то видела или знает». Дождавшись кивка, я призвал портал Магроны, куда с двумя трупами сразу же и зашел. Как я и думал, на полицейских были чары усиления и укрепления, причем с какой-то хитрой особенностью, позволяющей им самостоятельно их активировать, не являясь магами. Иными словами, пусть и ненадолго, но каждый из них мог дойти до уровня слабого слуги и некоторое время с ним пободаться. Недолго, правда, ведь обостренные инстинкты и боевой опыт никто не отнимал, но все же, ну а нечувствительность к боли они получили благодаря все тому же зелью берсерка, пусть и явно разбавленному. А еще через некоторое время Жанна закончила с опросом пострадавшей. Оказалось, что она была одной, а сейчас и вовсе последней, из свидетелей убийства, совершаемого предположительно Джеком-потрошителем. Да и то длинная сухопарая фигура в черном плаще с таким же темным саквояжем, в котором носит ножи и скальпели, может принадлежать чуть ли не трети всего населения города. Естественно, обращаться в полицию, которой на всех этих проституток и их беспризорных детишек класть с огромным прибором, она не стала, рассказав только своим подругам по профессии, предостерегая от работы по ночам и своей крыши. Но не то крыша протекала, не то подружки оказались излишне болтливыми, но вскоре весть о свидетелях убийств Джека дошла и до полиции. Результат лежит сейчас перед Медеей и не дергается. Похоже, кто-то в полиции играет в одной команде с потрошителем, и этот кто-то явно сведущ в магии и имеет доступ к зельям берсерка или секрету их производства. Это, конечно, не прямые улики, но достаточные для того, чтобы задуматься о посещении участка. Даже в худшем случае мы что-то донайдем там. Но что если нет? Пара зачарованных по самые брови мужиков в полицейской форме – это не аргумент, ее могли просто надеть, чтобы подставить настоящую полицию. Так что, возможно, стоит зайти с другой стороны. Моргана, Медея, вы сможете найти того магуса, что за нами подсматривал. Возможно, эти два дела как-то связаны, а даже если нет, он вполне может пролить свет на то, что случилось в часовой башне. Хоть туман и пытается скрывать магию, но пара не слишком сложных ритуалов на месте уничтожения башни позволит отыскать всех, кто там колдовал. Ну а так как большинство из них уже мертвы, то останутся только налетчики и редкие выжившие, что-то быстро прикинув в уме, сразу же сказала Медея. Зачем искать? В момент отправки заклинания я использовала ледяную темницу, заряженную немного сильнее нормы с добавлением частицы магии Посейдона, а уж его силу так просто не спрятать, особенно имея образец на руках. Так что уже на выходе из ассоциации шутов я знала, где маг скрывается, и едва ли он бросит любовно обустроенную мастерскую, особенно учитывая, что там он сильнее, нежели в любом другом месте. Ответила Моргана так, будто все ей сотворенное, элементарные вещи, которые должен знать даже базарный фокусник. Ну, можно и так, кивнув, согласилась кастер. Сборы много времени не заняли, и вот мы с Шутин в качестве силовой поддержки переместились телепортом сразу в мастерскую, совмещенную с лабораторией алхимика, миновав добрую половину всех магических приспособлений и ловушек. Сказать, что магус был удивлен, это не сказать ничего. Высокий мужчина с серо-голубыми волосами, одетый в белый лабораторный халат с золотыми рукавами и нечто, напоминающим погоны, до нашего появления исследовал голубоватый лед, сковавший его левую руку по локоть. Уже одно это было неплохим доказательством того, что мы попали по адресу, и он, если не стоит за нападением, как минимум знает исполнителей. Вы, сразу же узнал он нас. Но как вам удалось проникнуть в мою мастерскую незамеченными? Для такого бездарного шута ты слишком высокого о себе мнения, немного приподняла губы в покровительственной улыбке Моргана. Если все твои приготовления на таком же уровне, что и оставленные в ассоциации ловушки, я могла бы пройти их с закрытыми глазами еще тогда, когда боги ходили по земле. Опять походя раздавила чужую самооценку берсеркер. Мне кажется, или она получает некоторое удовольствие от этого. Не советую этого делать, спокойно дополнила Медея, вгоняя свой изогнутый кинжал в стену, после чего на миг засиявшие стены мастерской сразу же потухли. «Вы не оставляете мне выбора, миледи», — грустно покачал головой мужчина, уже понимая, что проиграл, но явно не собираясь так просто сдаваться. Храбро, но глупо. Ведь стоило только ему выхватить явно магический кинжал, как появившаяся Шутин просто отрубила руку с ним по локоть, а оружие сразу же притянуло к себе Медея для изучения. Уже через минуту после нашего ухода безрукого мага притащили обратно для допроса, а Медея осталась в мастерской, опять же изучая его поделки. Сказать по правде, я тоже не прочь был бы приобщиться к знаниям, пусть и больше с практической точки зрения, но все то времени нет, то места. Допрос кастера, назвавшегося Парацельсом фон Гогенхаймом, показал, что мы оказались близки с тем предположением об участии полиции. По факту сотрудники правоохранительных служб действительно оказались под властью демона и прозевали местные атаку по одной простой причине – не ожидали такого от немагов. Начиналось все довольно банально. Копы приехали в музей то ли с какой-то проверкой, то ли для опроса по делу потрошителя, потому чародеи не среагировали изначально, ну смертные, ну по своим мелким делишкам пошли опрашивать их ширму, нет повода напрягаться. Ну а потом прокачанные демонами с кучей заклинаний поддержки от кастера с легкостью вырезали прикрытие и ворвались внутрь. Результат в виде кучи трупов и сожженных мастерских мы видели собственными глазами. Так что да, полиция замешана, как минимум в убийстве магов, а значит и наведаться к ним стоит. Правда, вставал вопрос, кто пойдет, как пойдет и с чем пойдет. Соваться в потенциальное логово демона без разведки не хотелось, но разведывать, как ни странно это звучит, но нормальных разведчиков у нас в команде не имелось. Аталанта, охотница, пусть она сможет по-тихому попасть почти куда угодно, но ее навыки и образ мышления заточены именно под охоту. Выследить, нагнать, пристрелить, освежевать и съесть. Не совсем то, что потребно для деликатного подхода. Шутин. Тут проблема в другом. Она убийца, теперь еще и штурмовик, но, опять же, тихо вскрыть пару глоток, кого-то травануть или устроить веселую резню, вот то, что она лучше всего умеет, любит, практикует. Ее вояж по порту это наглядно показывал. Сестры Горгоны, да, из них вышли идеальные шпионки и моральные диверсантки, но, в отличие от всех остальных моих слуг, они совершенно беззащитны и непригодны для прямого боя с кем-то мощнее обычного магуса. И если гипотетический демон или одержимый действительно сидит в центральном полицейском участке, их прикончит одним ударом. Хмм, я окинул взглядом своих боевых подруг. Маш слишком робкая, Жанна слишком добрая, чтобы по этому поводу не говорила, и обе они несколько наивны. Моргана спасибо, посмеялся. Медея, туда же, к Моргане. И остается у нас, Уму, под моим задумчивым взглядом невысокая, но чертовски симпатичная блондинка в алом платье чуть-чуть поерзала. Претор, почему ты смотришь на этого императора таким взглядом? Хех, понятно почему. Осклабилась Шутин. Папочка, очевидно, дозрел наложить свои руки на твою замечательную попку. Дикарка, возмутилась Нерона. Пусть я и дала моему претору широкие полномочия, но для таких действий он должен сначала проявить должные ухаживания. Мы, просвещенный владыка величайшей империи мира, нам нельзя просто затаскивать в кусты понравившегося нам парня, даже если очень хочется, чуть тише добавила она. Ну-ну, продолжала веселиться они, с таким подходом так и останешься старой девой, пока мы со змейками будем наслаждаться папочкой и искушать всяких святых. Я слышала, что у святых очень интересные отношения со змеями и с яблоками. Сказав это, ассасин с наслаждением откусил от наливного алого яблока, словно по волшебству появившегося у нее в руках. Откуда оно взялось, было решительно неясно, но это никого не смущало, привыкли уже к манере поведения Шутин. Нерона не одобряла, вот однозначно, и дулась, и это было чертовски миленько. В общем, мои руки почти против воли сделали хвати, в следующий миг прекрасная леди оказалась у меня на коленях. Оглядев новое место дислокации, гордая императрица сделала вид, что ничего не произошло, и чуть поерзала, устраиваясь поудобнее. «КХМ, вернемся к нашей теме», — попросил я, обнимая блондинку. «Разведка нам нужна, но, еще раз окидываю взглядом окружающих, очевидно, что тихо мы ничего не сделаем. И, раз так, почему бы нам не сделать громко? Что ты имеешь в виду?» — склонила голову чуть на бок Моргана. «Ну, и я принялся излагать свои идеи», продолжая чуть потискивать довольно сопящую специалистку по громким представлениям. Немного позже. Император Рима. Я пришла, Уму. Гордо вскинув носик, правитель самой Великой Империи Мира предстал перед благодарной публикой в самом сердце полицейского участка. В окружении десятков пар злых и напуганных глаз и десятков направленных на нее стволов, Нерона чувствовала себя полностью на своем месте. В этот раз ей все же удалось выбить у претора главную роль, что, к сожалению, для нее в последнее время случалось нечасто. Да вообще можно сказать не случалось. Выступление на кораблях и участие в величайшей трагедии Посейдона не в счет. Быть в третьих, или даже пятых ролях в гареме, где даже статисты получают больше внимания, чем она, претила гордость императора. До главной роли в столкновении слуг в прошлой сингулярности дело так и не дошло, опять же не считая прощания с дядюшкой. Всех демонов перебили тоже без ее участия, а забрать кусочек трофейного механического бога так и не удалось. Гордость претила забирать что-то, где она блистала только в середине пьесы, так что она так и не получила своего гигазарда, или хотя бы самого завалящего трансформера. Непорядок, уму. В этой сингулярности Нерона тоже еще никак не смогла себя показать, а роботов, несмотря на далекое, от ее времени, будущее все так же нет. Ей-богу, хоть проси претора организовать себе золотую армию, уму, а ведь она знает, он может, хоть и не хочет. Где там моя сладкая помадка за вредность? Глупый, глупый претор, император не может быть вредным, он бывает только требовательным, а еще гордым и немного деспотичным, но тут ничего не подделаешь, должность обязывает. В конце концов, весь мир театр, а люди в нем актеры. Ты пришла сдаваться, расчленитель. После гробового молчания наконец смог взять себя в руки служитель закона. Сказать, что офицер полиции был в шоке от ее выходки, равносильно тому, чтобы промолчать. Хоть слухи о ней появились только вчерашней ночью, но трудно игнорировать почти три десятка одноруких карманников, грабителей и насильников в больнице, что почти в один голос уверяют, что их покрошила сука в красном. А так как материться в официальных бумагах не положено, а как-то именовать преступника надо, придумали это тупое прозвище. Не нравится? Так пусть придет и оспорит. Ну что же, желание исполнилось. Расчленитель, уму, удивленно наклонила голову на бок Нерона, даже пару раз грациозно крутанувшись на месте, будто ища того самого маньяка, после чего на ее лице отразилось понимание, осознание и детская обида. Столь живой и искренней мимики сложно было найти даже у настоящих детей, особенно если они являлись отпрысками проституток, что с малых лет вынуждены были зарабатывать карманными кражами, бродяжничеством и воровством еды прямо с прилавков, чтобы хотя бы дожить до вечера, отчего стали постоянной головной болью для полиции. Сколько этих засранцев не лови, меньше их почему-то не становилось, да и много им при все желании не впаяешь, особенно учитывая, что большинство из них из Уайтчепела, куда лучше лишний раз не соваться. Как грубо и вульгарно, уму, я император. Еще более гордо, чем вначале, вскинула носик Нерона, еще и мило надувшись от обиды. Ладно, помассировав виски, сдался офицер. Разговор определенно шел куда-то не туда, несмотря на все его попытки внести хоть каплю логики в происходящее, а спорить с ней и дальше, вспомнив старую как мир присказку про психов, резко расхотелось. Хорошо, так и запишем, император, но, император чего? Он понимал, что скорее всего пожалеет об этом вопросе, но должность обязывала. Император Рима, конечно же, теперь на него еще и посмотрели, как на неразумное дитя. Нерон Клавдий Цезарь Август Германик. Ладно, после минуты красноречивого молчания офицер окончательно решил больше не вдаваться в детали, для сохранения хотя бы остатков своей психики в порядке. Судя по молчанию всех присутствующих, они тоже думали о чем-то таком. Пускай имя мужское, а пол женский. Пускай она считает себя императором давно развалившейся империи, спасибо, что хоть не Гаем Юлием Цезарем. Пускай, он напишет так, как она скажет, даже рюшечки и цветочки нарисует, если она захочет, а потом посадит в камеру к самым отъявленным и оголтелым насильникам, после чего посмотрит, надолго ли хватит ее гордости. Так ты пришла сдаваться, все же вернул разговор к тому, с чего все началось полицейский. Нет, конечно же, глупый страж, снова посмотрела на него, как на маленького Нерона, после чего окинула всех присутствующих неожиданно острым взглядом. Я пришла, чтобы вызвать всех вас на бой, демоны. Поражение сил зла станет отличной пьесой для моего пламенеющего золотого театра. Сразу же после этих слов все полицейские и некоторые преступники в участке оказались посреди огромной сцены, а множество и множество рядов уходили ввысь. Ассасины не зря занимают свое место среди актеров и смогли заранее пройти везде, где возможно, и определить тех, кто поддался влиянию демонов. Возможно, даже смогли бы вырезать всех, не привлекая внимания, но тогда хорошего представления не вышло бы. Ну и да, Нерона негодовать, Нерона дуться, Нерона хотеть выступать. Тем более, что из ее фантазма можно сбежать только одним способом – сыграть в ящик. Итак, господа, начнем нашу трагедию. Впрочем, была и другая причина, почему она возжелала получить себе главную роль в картине, и она была проста как день – разведка. Ранее демоны отчаянно пренебрегали добычей информации, или просто были слишком гордыми, чтобы даже подумать о проигрыше. Но это не значило, что так будет всегда. Гэти, объединение 72 бессмертных богов под предводительством самого Соломона. Ранее ни о какой подобной глупости им даже думать не надо было, но сейчас, когда уже четверо из них просто исчезли, и даже сам Посейдон оказался не в силах остановить Халдею, их начнут воспринимать всерьез, а значит, Моргану и теперь Шутин надо прикрывать так же, как и мастера. Нерона могла быть честна с собой, и они были объективно сильнейшими в их группе, без которых дальнейшее прохождение сингулярности будет, если и возможно, то весьма сильно затруднено. А потому она, как император и главная героиня, должна максимально приковать к себе внимание демонов, даже если это будет смертельно, благо помирать для нее не в первой, а вести себя вызывающе она очень даже умела. Новоявленные слуги демона, не сговариваясь, тут же открыли огонь, но Нероны там уже не было. Грациозно уворачиваясь и отбивая пули своим малым клинком, император, постоянно перемещаясь, ударила в ладоши, и рокот тысячи барабанов заглушил их крики. Рост черкалого клинка устремился вперед, разрубая всех вставших на пути императора. Внезапно алый, наполненный электричеством вихрь обрушился на нее десятками ударов в секунду. Двуручный меч в руках закованного в латы рыцаря, хаотично атакуя, с диким рвением стремился достать до нежной плоти, заставляя Сейбер выкладываться на полную, чтобы хотя бы сдержать этот безумный порыв. В какой-то момент первоначальный запал иссяк, но вместо желанного замедления рыцарь в рогатом шлеме, покрывшись алыми молниями, стал атаковать куда быстрее и усерднее. Пока еще не опасные раны начали все чаще и чаще покрывать тело Нероны, вынуждая ту все сильнее уходить в оборону. В какой-то момент рокот барабанов сменили звуки арфы, начавшие играть все быстрее и быстрее тревожную музыку, а вместе с ними, будто найдя силы противостоять злу, император пошла в атаку. Ее движения с каждой секундой становились все быстрее и точнее, заставляя теперь уже рыцаря уходить в оборону, получая все новые и новые раны. Доспехи, что с легкостью выдержали бы залп иного арчера, не могли оказать никакого сопротивления алому клинку, а Кларент, несмотря на свой легендарный статус, получал все новые и новые зарубки. В какой-то момент музыка стихла, а доспехи на рыцаре начали дребезжать и будто бы вибрировать. Заметив это, Нерона сразу же отпрыгнула назад и начала петь. Ее голос поднимался все выше, громче и отчетливее, пока не вошел в резонанс с броней. Секундой по ушам устремившегося вперед рыцаря ударила звуковая волна, а доспехи взорвались десятками и сотнями острых лезвий, устремившихся во все стороны, все сильнее и сильнее раня владельца. Решительный удар Нероны поставил окончательную точку в этом противостоянии. Оперные певцы и без всякой магии способны разрушать стекло силой одного лишь своего голоса, так чем она хуже? Все те удары, что она наносила по противнику, не только ранили плоть, но и подбирали нужную частоту и тональность, после чего нужно было лишь воспроизвести их с добавлением магии в голосе. Результат налицо. Пусть на первый взгляд это и было незаметно, но в этом бою Нероне пришлось выложиться на полную только для того, чтобы хотя бы не отставать от дикой скорости алого рыцаря, и не используя она с самого начала театр, имела бы более чем реальные шансы проиграть, несмотря на свое бессмертие. И демон, скрывающийся за обликом комиссара полиции, все это понял. «Не могу не признать, ты довольно сильна, но глупо было приходить сюда в одиночку. Пускай ты и разрушила мой план, но теперь взамен я заберу твою жизнь. Интересно, надолго ли твоего мастера хватит с таким расточительным подходом? А кто сказал, что она пришла сюда одна?» Прервал речь демона вкрадчивый шепот за спиной, но не успел он даже дернуться, как ему грудь пробил двуручный меч, а нежные ручки с недюжинной силой, раскрыв ему рот, залили прямо в глотку пол бутылки саке. Почти сразу он ощутил, как мысли путаются, магия отказывается складываться в уже давно привычные заклинания, а тело стало слабым и вялым. В таком состоянии он даже не удивился, когда, получив удар по затылку, сразу отключился. После слияния с Ибуки яд Шутин действительно стал сильнее, а ее наработки по воздействию на противника обрели еще большую эффективность. Убить, конечно, не убьет, да и о долгом удержании не может быть и речи, но хотя бы на минуту ослабить врага вполне можно, а там от магии Моргана он уже никуда не денется. «Пошли уже, главная героиня, нас еще награда ждет», — легко разгадала план Нероны Шутин, впрочем, не став ему мешать и оттягивать на себя львиную долю внимания. Тем более свою часть за вот эту вот тушку она в любом случае получит с папочки. Лондиниум. Часть 3. Захват демона прошел без сучка, без задоринки. А как иначе, если Нерона приковала к себе столько внимания, что Шутин смогла бы даже не скрываясь подойти к противнику со спины, да и Моргана из дома наблюдает, готовая в любой момент открыть портал. К счастью, это не потребовалось, и получив тело башка, берсеркер начала творить свои каскады заклинаний. Несмотря на высокую естественную защиту, дополнительно усиленную самим демоном, я буквально видел, как каскады чар ломают его разум и волю. Первый, скорее пробный удар был выдержан, после чего одержимый, очнувшись и поняв, что не в силах вырваться, постарался еще сильнее укрепить оборону на собственном разуме. Чары, удерживающие магию и душу в теле, могли бы помешать кому другому, но у нашего врага все же несколько больше знания и умения, а также на порядок, если не на пару порядков больше грубой силы, нежели у среднестатистического магуса. Впрочем, как показала практика, против Моргана это не играет особой роли. Первый удар не только проверял уровень защиты противника, но еще и определял уязвимости в ней, а уже второй, не без труда, но вспорол ее словно нож. Итого 5 минут, и у нас была информация, известная Андромалиусу, как звали этого башка, по этой сингулярности. Правда, под конец, поняв, что не справляется, он решил радикально прервать выкачивание информации из мозга, просто выжигая его направленным магическим ударом. Все же магия внутри тела ему еще подчинялась, пусть и с некоторым трудом, чем он и воспользовался. Вероятно, выкачивая мы память напрямую из души, минуя материальный носитель, этого можно было бы избежать, но, во-первых, с душами тут напрямую не работают, а во-вторых, на создание и модификацию нужного ритуала пришлось бы убить кучу времени и сил, а у меня были и другие занятия, кроме как высчитывать столь специфический и узконаправленный ритуал. Теперь-то им в любом случае нужно заняться, а пока придется довольствоваться тем, что есть. Ничего экстраординарного мы не узнали, ну кроме плана демонов и их количества, увы, но обо всем остальном он сумел умолчать до своей смерти. Итак, во-первых, демонов в Лондоне 4, хотя теперь уже 3, Фурфур подогревает недовольство среди рабочих масс, готовя народ к восстанию, Андрас стоит за Джеком-потрошителем, убивая важных или влиятельных персон города, Андромалиус занимался зачисткой свидетелей, устранением всех, кто мог помешать их планам и прорабатыванием силовых операций, а Барбатос занимался общим контролем в Палате Лордов. К сожалению, ни лиц, ни имен исполнителей мы так и не узнали, демон успел зажарить себе мозг до того, как выдал всех своих подручных, но на общее направление приложения сил это не повлияло. Теперь мы знали, кого и где искать, так что по идее могли провести захват минимум 2 демонов сразу. Андраса и Джека еще придется поискать, но узнав о гибели сразу 3 своих собратьев, он с равной вероятностью может как затаиться, так и сбежать, поджав хвост, что в принципе тоже неплохо, но хотелось бы не дать ему улизнуть. Все же чем больше мы убьем врагов сейчас, тем с меньшим их количеством придется столкнуться в будущем. К тому же, учитывая уровень их сил, захват придется организовывать одновременно, иначе даже слепоглухонемой инвалид услышит грохот на весь город, после которого этот самый город придется отстраивать, а оставшихся выковыривать из той задницы, в которую они спрячутся, готовясь к новому нападению. Спасибо, но мы уже знаем, что может натворить Набериус в прямом столкновении или в диверсии, хотелось бы этого избежать. Итак, дамы, какие у вас есть мысли по сложившейся ситуации? Начал я импровизированный военный совет. ХМ, начало было Моргана. Не включающие в себя превращение Лондона в безжизненную пустыню тем или иным способом, поспешил уточнить я. Юноша начал понимать ход мыслей этой королевы, прикрыла глаза фея, неплохо. Продолжай в том же духе. Ну, неуверенно начало Маш, если мы говорим о восстании рабочих, как показывает история, они, как правило, начинаются с крупных производств или складов. Лондонские порты, кивнула Шутин. «Хорошая мысль, думаю, я ими займусь. С демоном, что наблюдает за общей цепью событий, тоже все очевидно», вступила в разговор Медуза. «Палата лордов, но где именно?» «Глава палаты», кивнула своим мыслям Жанна. «При всей своей хитрости, демоны весьма тщеславные, если нет каких-то сдерживающих их страсти обстоятельств, будут пытаться забраться на самый верх». «МММ, почему тогда не местный имп-король, уму?» поинтересовалась Нерона. «Король в этой стране сейчас не то, чтобы ничего не решает», принялась пояснять Маш, «но он весьма ограничен и выполняет более представительскую функцию, чем реальную власть. Король представительскую функцию не правит». Судя по возмущению великого императора, она уже готова сжечь этого короля за лютую ересь. «Конституционная монархия», развела руками полуслуга. «Какое извращение», хором ответили Жанна, Моргана, Нерона и сестры Горгоны, которые старше младшенькие. Медуза промолчала, но всем видом показывала, что поддерживает сестер. «Да, это понятно, но что делать с третьим? Он – самая осторожная добыча», напомнила нам о еще одном демоне Аталанта. И вопрос был хорош. «У меня нет идей», честно признался я. «Это одиночка, да еще и ассасин, в густонаселенном городе, который знает много лучше нас. У меня есть», подняла руку Медея. «Она включает в себя массовые убийства», на всякий случай уточнила Шутин. «Причем, я был уверен, что если колдунья ответит «нет», то разочарует они». «Нет», подтвердили мои предположения девушки, одна – отрицанием, другая – прям всем видом демонстрируя свое уныние и неодобрение. «Тогда я весь внимание», – повернулся я к Медее, и придерживая двух старше младших Горгон, что каким-то неведомым образом опять оказались у меня на коленях. «И когда успели?» «Все та же территория мага», – пожала плечами древняя чародейка. «Если мы устраним тех двух демонов и их слуг, то, с учетом ликвидации часовой башни, я смогу определить источник мощной магии. А если он будет скрываться», уточнила кошка-девочка. «Вопрос погрешности, но выявить район я смогу». Хаем огладила подбородок Моргана. «У меня есть мысль получше, но для ее воплощения мне требуется кое-что проверить и уточнить. И, в любом случае, хотя бы одного демона нужно будет прикончить». «Ладно», фея явно не торопилась излагать эту самую мысль получше, «так что просто примем к сведению и продолжим. Значит, пока оставляем нашего скрытенника в покое. Итого, у нас на примете должен быть некий лидер рабочих и глава палаты лордов», подвел я черту. «Давайте решим, кто куда идет и кто будет в резерве». Как я к этому не относился, но тут нужно было разделяться. Это скрытный демон может просто сбежать или спрятаться, но вот один из двух общественных, почуяв гибель уже второго собрата, может начать действовать резко. С учетом того, где они сидят, ни спонтанного восстания народных масс, ни тем более вставания войск в ружье с последующим расстрелом готовящих восстание людей, что как раз к восстанию и приведет, нам не нужно. Не скажу, что вероятность развития подобного события велика, но она отнюдь не нулевая. А у нас и так уже искажения истории идут зверские. Как Алая будет латать факт вырезания большей части магусов в часовой башне, я не представлял. Разве что какие-нибудь вторые и третьи сыновья дочери подхватят упавшие было знамя и, получив от щедрот мира буст на общую гениальность, смогут вернуть все на круги своя. В таком случае не стоит усложнять миру жизнь еще больше. Этой королеве невместно гулять по грязным докам, сразу же объявила свою позицию Моргана. Ну кто бы сомневался, я бы тоже навестила уважаемых лордов, с учетом того, что Жанну сжигали французы, но по настоятельной просьбе англичан и папы Римского, ее резон тоже был ясен. Шутин, наоборот, уже заявила, что настроена на прогулку по злачным местам. Остальным было, в принципе, все равно. Так что там я формировал отряды просто из соображения общей симметрии и размерности. В смысле, чтобы никто друг другу не мешал и прикрывал слабые стороны друг друга. Хотя Моргана и слабые стороны в одном предложении, да. Ну да ладно, а вот старше младшеньких Горгон мы на передовую тащить не будем. Пусть останутся в резерве и кошка-девочка с ними, на вершине Бигбена, будут снайперской тройкой. Ну что же, звучит как план. Пусть и немного сыроватый. Немного позже. Вестминстерский дворец. Медуза Горгона. А неплохо здешние аристы устроились, восхищенно присвистнула Жанна, смотря на зал собрания и нарочито не обращая внимания на членов палаты лордов. Когда выбирали, кто в какой группе будет, она первой вызвалась посетить местных благородных, посмотреть, так сказать, на макак в естественной среде обитания, тем более что они сразу же после допроса демона начали восприниматься как возможные одержимые, а с ними у нас разговор короткий. Зал собраний был достаточно просторным и высоким помещением, выполненным в классическом стиле. Потолок был украшен искусной лепниной и росписью, а стены были покрыты деревянными панелями. В центре зала стоял длинный дубовый стол, за которым сидели лорды во время собраний. Стол был украшен искусно вырезанными гербами и символами каждого из присутствующих лордов. По обеим сторонам стола стояли длинные ряды деревянных стульев, на которых восседали члены палаты лордов. Над каждым стулом висел герб соответствующего лорда. У входа в зал собраний располагался трон, предназначенный для монарха или его представителей. Вокруг трона были расположены мягкие диваны для гостей и наблюдателей. В общем, красиво и роскошно. Даже жаль немного, что вскоре все это будет разнесено в труху. «Кто вы и как сюда проникли?» — возмущенно с гневными нотками воскликнул один из лордов, вставая со своего места. «Не мешайте», — просто отмахнулась от него Медея, на ходу сплетая чары массового сна, отчего все в помещении кроме главы палаты сразу же попадали со своих мест и захрапели, на что чародейка только кивнула себе. Ее заклинание не просто не подействовало на противника, но еще и разрушилось при столкновении с его аурой. «Так значит, это ты, Барбатос?» — не столько спросила, сколько констатировала ледяная ведьма. «Неплохая способность, мастеру она пригодится», — под конец заметила она, всмотревшись в противника засиявшими голубыми глазами. «А вы, я так понимаю, слуги того удачливого мальчишки, что завалил моих братьев?» «Два костера, райдер и игрушка на Бериуса, как-то не впечатляет», — покачал он головой, безошибочно найдя глазами медузу, хотя Сфина серьезно постаралась, накладывая на нее разные типы заклинаний защиты, в том числе и от чужого взгляда. «А ты подойди и проверь», — раздраженно рыкнула бывшая драконья ведьма, отправляя в противника огненный болид, не особо заботясь о том, что он заденет других английских лордов. Воспоминания о прошлом сами по себе не приносили ей ничего хорошего, а уж упоминание имени главного виновника и вовсе поднимало раздражение и гнев на новую высоту. «Именно это я и собирался сделать», — выбежал из пламени невредимым одержимый. Подняв руку, Медея сотворила десятки заклинаний, что тут же, наведясь на цель, обрушились на противника с воздуха, в то время как по земле на него надвигался вал огня, а сразу за ними, прикрываясь нападением союзников, бежала райдер. Открыв засиявший белым светом третий глаз, лорд ослабил надвигающуюся на него магию ровно настолько, чтобы она не смогла преодолеть его сопротивление, после чего заблокировал удар ногой медузы. Разошедшаяся ударная волна выбила все стекла в помещении и потушила пламя, но противники на этом не остановились. Проявив воистину змеиную гибкость, Горгона, стоя на одной ноге, сделала идеальный мостик, не только уйдя от контратаки противника, но и ударив носком другой в подбородок, подбросив своего визави до потолка и устремившись следом. Одним прыжком догнав улетающее тело, она использовала руку противника как точку опоры для последующего удара ногами сбоку. С оглушительным грохотом тело противника улетело в самый дальний левый угол помещения и, проломив крепкую стену, улетело дальше. Почти сразу же оттуда раздался шум разрушающихся стен, и в зал собраний устремились десятки корней, навстречу которым обрушился вал пламени и град заклинаний. За грохотом стены и треском всепожирающего пламени никто так и не заметил, как из уже другой стены вырвался демон, направив на них энергетический луч. Ну или так ему казалось. Менее чем через секунду луч рассыпался безвредными искрами, не успев преодолеть и половины расстояния, а тут же подскочившая к нему Горгона нанесла новый сокрушительный удар ногами, буквально перемолов нижнюю челюсть и отправив в полет с такой силой, что он легко проломил своим телом крышу дворца, при том что секунду назад был едва ли не в самом его сердце, но на этом не остановилось. Уже над дворцом тело одержимого сковали появившиеся из ниоткуда цепи, а обхватившая его со спины ногами медуза вогнала два своих гвоздя-нинжала, один через ухо в мозг, а второй между ребрами в сердце. Долгую секунду ничего не происходило, после чего тело человека затряслось, его одежда порвалась изнутри, а все его тело начало покрывать зеленая листва и побеги, пока видимыми не остались лишь глаза и губы. Барбатос не просто очередной демон, он – бог природы. Зеленый Джек, он – дух леса и всего того, что растет. Он – тот, кто прячется в зелени и смотрит на людей из листвы. Он – воплощение границы между миром растений и миром людей, но в то же время и тот, кто соединяет эти миры воедино. Весной, когда природа просыпается, когда по стволам деревьев движется сок, когда лопаются почки, выстреливая молодыми листочками, просыпается и зеленый человек, воплощая в себе начало зеленой части года и всю силу растительного мира. Легко вывернувшись из цепей, словно побег сорной травы, он на глазах, увеличивая кулак, нанес сокрушительный удар, от которого затрещали кости медузы, тут же устремившись следом, только в последний момент уходя от сокрушительного вала пламени от Жанны. Мгновение, и вокруг зеленого появились десятки кругов, и, не дав тому среагировать, выпустили шквал природных молний. Глаза духа засияли, но смогли ослабить лишь сами магические круги, почти не затронув обрушившиеся на тело разряды. Медея в свое время не зря была одной из сильнейших и искуснейших колдуней всей Эллады и быстро смогла понять особенность разрушающего магию взгляда, особенно имея при себе артефакт схожей природы, а потому действовала от обратного. Если прямое воздействие магии почти не приносит результата, значит, надо повторить одно из явлений природы, используя магию только в качестве катализатора процесса. Сложный, но отнюдь не невозможный процесс. И результат стоил того: почти неуязвимое к физическим атакам обугленное тело бога природы упало на землю, постепенно впитывая ее силу и ускоряя свою регенерацию. Ненадолго. Ледяные оковы, прочно сковавшие тело, оборвали прямой доступ к земле, тем самым лишив его регенерации. Джек в зелени покачала головой Моргана. Когда-то очень и очень давно, он наряду с шутом лордом беспорядка и другими входил в ее свиту, пока не надоели бесчисленные странствия и магические изыскания, а она сама не решила возглавить не только фей, но и людей. Тогда эта история закончилась тем, что зеленый ушел обратно в леса, защищать природу старым методом. Здесь же, видимо, один из младших богов решил присоединиться к Соломону. «Пакуйте его и уходим», посмотрев на частично разрушенный корнями, разнесенный грубой силой или сожженный Вестминстерский дворец, повелительно махнула рукой ведьма, открывая новый портал. Мастеру наверняка пригодится его сила. К сожалению, Джек никогда не был особым любителем артефактов, а потому взять с него кроме собственно его души было нечего. В это же время, район доков. Когда Шутин того не хочет, ее чертовски сложно заметить, а высокие навыки и почтительные скорости и ловкость, ставшие только сильнее после слияния, позволяют пройти по лесу, не задев и травинки, или пройти сквозь шумную толпу, так ни разу никого и не потревожив. И тем удивительнее было, что демон, за которым следил Аталанта, почувствовал приближение Ани и даже напрягся, явно ожидая нападения, которое не заставило себя долго ждать. Проходя мимо, девушка резко схватила его за руку, притягивая к себе, после чего прямо из толпы запрыгнула на крышу склада, одновременно с этим подкидывая противника еще выше. Кошка не подвела, и стоило только Фурфуру стать различимым объектом для нападения, как в него сразу же устремились десятки стрел, грозя превратить в подушку для иголок. Ожидаемо противник не захотел для себя такой судьбы, сразу же окутываясь вихревым барьером, что отклонил все выстрелы до единого. Именно в этот момент ему в спину влетел снаряд имени Маши, приголубил на полной скорости тяжеленным литым щитом поперек хребтины, отправив в недолгий полет, который сразу же перехватила окутавшаяся эмеральдовой чешуей ручка и, раскрутив, отправила в неконтролируемый полет за город. Не успел он даже прийти в себя, как с неба сразу же обрушилась толстая молния, сразу же убивая тушку одержимого и заставляя его принять истинный облик. А он получше своих собратьев будет, с гастрономическим интересом облизнулась Шутин, смотря на трехметровую фигуру. Из массивных копыт исходили толстые оленьи ноги с белой шестью, которые заканчивались вполне себе человеческим обнаженным торсом, опять же с оленьей головой. По телу же демона постоянно пробегали невредящие ему электрические разряды, не то остатки той молнии, не то собственная сила, хотя с папочкой все равно не сравнится. Под конец зачем-то добавила она: «Девушки, неужели вы действительно хотите причинить мне вред?» На удивление чисто, для оленьей башки, произнес Фурфур с придыханием: «Я не предам, Семпе», с некоторым трудом произнесла Маш, явно борясь сама с собой, прикрываясь от демона щитом, будто боясь даже смотреть в его сторону. «Нет», дрогнул сбоку голос Нероны, после чего та, прикусив губу, помотав головой и даже отвесив себе пару пощечин, уже воинственно продолжила: «Этого императора не очаровать твоими сладкими речами, демон». Учитывая, что до этого момента он даже ничего не сказал толком, верилось в это слабо, но Сейбер отчаянно держалась. В этот момент в щеку демона чиркнула стрела, что, учитывая меткость охотницы, лучше всего говорила, что ей тоже досталось, пусть и по остаточному принципу. Ох, схватившись за покрасневшие щеки, проговорила Шутин. Демон, или папочка демон, или папочка, какой сложный выбор. После чего бесстрашно подошла к нему на расстояние 5 метров и продолжила. И моим ответом будет, замри. Всего одно знакомое слово и гравитация ударила по любителю очаровывать чужих женщин со всей силы. Гордые ветвистые рога тут же сломались, глаза лопнули, а из пустых провалов, носа, ушей и рта тут же хлынула кровь, заливая землю под коленопреклоненной фигурой. Десятки вырвавшихся из-под земли змей тут же впрыснули в его тело целый коктейль из смертельных ядов, а сама Шутин без замаха ударила тому в подставленную спину, после чего сомкнула кулак, дробя позвоночник и заливая в рану половину своей извечной тыквы-горлянки. Вытянув залитую кровью и алкоголем руку, демоница с отчетливым удовольствием начала ее слизывать, с явным гастрономическим интересом косясь на его тело, а точнее кости. Хм, мне кажется, или я как-то получше сдержал ее гравитационный удар. В любом случае со вторым демоном вскоре будет покончено, и судя по пришедшему сообщению от Медузы, демон-лорд тоже захвачен. Вопрос, что называется, на миллион, сейчас поглощать башков, не давая им шансов сбежать к своему покровителю, или все же рискнуть и захватить еще и потрошителя. Впрочем, о чем это я? Конечно, сейчас. Даже один сбежавший демон может передать слишком много информации как минимум о составе и силе нашей группы. Много времени транспортировка тушки не заняла, и вскоре мы уже соединились с основной группой в поместье аристократа, ставшим временной базой, где Медея заодно обрадовала тем, что закончила создавать свою территорию. Быстро, конечно, но при наличии кучи слуг в виде прикрытия про скрытность проводимых чар можно было временно забыть. А энергозатраты при наличии Грааля уже не являлись хоть сколько-то серьезной проблемой для костера ее уровня. Так что результат в некотором роде вполне себе ожидаем, а потому озадачив девушек защитой моего дорогого тельца на случай, если последний демон решит пойти в самоубийственную атаку, я приступил к поглощению, и первым стал захваченный ранее полицейский. Так вот, значит, почему мои собратья гибли один за другим, с интересом рассматривая нагоняющий ужас антураж, врат бездны не столько спросил, сколько констатировал факт Андромелиус, игнорируя уже начавшую пластами сползать кожу и слезиться от ядовитых испарений глаза. Любопытное местечко, особенно тем, что подавляет связь с владыкой Соломоном, чего ранее не встречалось ни в одном измерении мира. Ты какой-то уж больно спокойный для того, кого сейчас будут убивать, с некоторым подозрением отмечаю я, готовый как потопить того в глубинах океана, так и открыть глаз луны, так, на всякий случай. Кто знает, что этот божок мог приготовить. Я уже несколько десятков тысяч лет работаю чистильщиком во славу Соломона и за это время более чем научился определять силу оппонента. И если с этой твоей мечницей, что и разрушила мой план, еще можно было справиться, пусть и с некоторыми проблемами из-за фантазма, то вот со всеми слугами сразу тут без вариантов. Бесспорно, я сейчас могу воспротивиться и даже, возможно, уничтожить часть этого мира, но зачем, если исход очевиден? В какой-то момент времени я, очевидно, больше не смогу поддерживать левитацию и рухну прямиком в кислоту, а сражение с тобой только приблизит этот момент. К тому же, для таких как я поклонение Соломону держится на 3 столпах, неодолимой силе, абсолютному контролю и бессмертию. И если по уровню сил он размажет любого и не заметит, то вот контроль в этом измерении не действует, а бессмертие уже 4 раза дало осечку и все разы об тебя. Так что я не вижу смысла сопротивляться, продлевая собственную агонию. Интересный взгляд на жизнь, вынужден был кивнуть я, ощутив, что душа демона действительно перестала сопротивляться, отчего уже очень скоро от ней не останется ничего, кроме тех жалких ошметков, что связь с Соломоном успеет выдернуть до своего обрыва. Вторым поглощаемым демоном стал зеленый Джек или же Барбатос. И вот тут никаких неожиданных откровений не было. Только появившись, он сразу же попытался меня убить, но когда не помогли демонические фишки, он перекинулся в свою зеленую ипостась и попытался подчинить корни. Что-то ему очень частично удалось, но это была лишь капля в море, что абсолютно ни на что не повлияло. Все же перехватить контроль над силой, дарованной самой Великой Матерью, возможно, конечно, но явно не для младшего бога, что недалеко от просто сильного духа места ушел. Так что третьим на очереди стал Фурфур-соблазнитель. И вот с ним у меня разговор был коротким. Стоило только демону появиться, как сразу же получил по своему холеному личику со всей силы кулаком и отправился покорять кислотный океан без корабля. Буду я еще общаться с этим хреном, чуть не соблазнившим моих девчат. Я бы его, наверное, и вовсе прибил бы на месте, но Шутин быстрее справилась. Так что 3 демонических и сколько-то там душ обычных людей впитались в мое зеркало души, расширяя само пространство и немного укрепляя связь с водой и растениями. Той связи, что была у Фурфура с природой, не хватило для открытия электрокинеза, а чистильщик никакими особыми фишками, кроме умения скрываться, не обладал. Так что кроме небольшого увеличения харизмы и прибавления к сокрытию присутствия и сопротивления магии, я ничего нового из них не вытянул. Впрочем, в некотором роде это должно быть ожидаемо. 72 столпа Соломона, не верится, что каждый из них обладал какими-то своими уникальными фишками, должны быть и середнячки. Постепенное укрепление связи с Тиамат прошло уже как-то мимо сознания. Лондиниум. Часть 4. Мастер, знаешь ли ты, что каждый из этих башков обладает ментальной связью как со своими собратьями, так и с Соломоном? Стоило только закончить с поглощением Барбатоса и коллег, как меня остановил на выходе из комнаты вопрос Морганы. Такое вполне возможно, кивнул я, принимая к сведению. Все же в этой связи душ с Соломоном сквозь время и пространство, позволяющий ему вытягивать души убитых столпов, воскрешать, просматривать память, общаться и одной только Элой известно, что еще я многого не понимаю. Нет, тут скорее подойдет определение: я почти ничего не понимаю, кроме того, как эту связь оборвать, и одна из многих функций, более чем вероятно, может позволять им общаться с другими подключенными к Соломону абонентами. Но что это собственно меняет? Для бездарных шутов и обычных магов может быть и ничего, но для настоящих умельцев, если знать, что искать, нет ничего невозможного. Так что засечь небольшой ментальный выброс и направление его отправки в момент разрыва связи не составило большого труда. К сожалению, самого Соломона так не найти. Он мало того, что наверняка знал об этой особенности и защитился от нее, так еще и находится далеко за пределами этой сингулярности, но вот последнего из его слуг здесь вполне можно отыскать. И для этого даже не придется обращать половину города в пустошь. Под конец, подняв немного уголки губ в ироничной улыбке, закончила ведьма, когда у меня в голове прозвенел звон колокольчиков от нарушения охранного периметра. «Медея», тут же переключился я на ментальную связь. «Ничего не понимаю», честно созналась девушка, заставив меня застыть как вкопанному. Чтобы могущественная чародейка из эпохи богов чего-то не понимала, это надо обладать какими-то экстраординарными способностями. Для осознания, она вполне смогла разобрать способности, включая гравитацию и манипуляцию бедствиями у Шутиной Буки, хоть и нехотя призналась, что не сможет ее победить, но тут именно непонимание. Будто этот кто-то удалил само свое присутствие из реального мира, а не просто скрылся в астрале. А что, я тут уже ничему не удивлюсь. Ограждающий барьер определил стороннего слугу под сокрытием присутствия, благо с нашими ассасинами его было несложно настроить, но когда я переключилась на него, вся информация о нарушителе исчезла, так что я даже не уверена, что было именно настоящее срабатывание, а не ложная тревога. Так, девчата, собираемся в одном месте, к нам тут вероятный ассасин пробрался, тут же передал я всем слугам. Да, возможно, это действительно перестраховка и вообще ложная тревога, но перепроверить стоит. В крайнем случае Моргана просто сотворит что-то из сканирующих чар на все поместье, и мы определимся, есть ли нарушитель или нет. Все же в навыках королевы-фей после всего увиденного я более чем уверен. Пойдем, Бергхакха, закончить мне не дал нож, неожиданно вонзившийся под ребрами в сердце и второй умело перерезавший глотку, проигнорировав всю мою прочность. Стоило только начать заворачивать руки, как легкое тельце убийцы моментально спрыгнуло со спины и растворилось в тумане, тут же наполнившим помещение. На секунду я растерялся, пытаясь понять, почему ранен, но ощущение моей крови, постепенно смещающейся по помещению снова мне за спину, куда естественным путем она попасть не могла, вполне отчетливо намекало о незваном госте. Следующий прыжок, несмотря на все свои скорость, реакцию и навыки, я тоже пропустил. Глаза постоянно слезились из-за кислотного тумана, нос забивал удушающий смог, а сознание постоянно мутилось, будто не могло определиться, я помню убийцу и ожидаю нападения или нет. Мгновение, и обхватив меня ногами на спине, оказался незваный гость, снова ударивший по только что регенерировавшему сердцу, но на этом не остановившийся и попытавшийся нанести еще 3 удара по жизненно важным органам. После первого удара я заставил свою плоть насильно сомкнуться вокруг лезвий, отчего слуга потратил дополнительные мгновения на то, чтобы вытащить загнутые ножи из тела. На втором волосы змеи обвились вокруг рук и тела ассасина, не давая тому сбежать, а третий он просто не успел сделать, получив вывернувшийся под неправильным углом рукой по голове. Повернув голову к маленькой обезьянке, я понял, что данное сравнение более чем подходит для ассасина. Миниатюрная даже для своего возраста худощавая девчушка лет так 12 с белыми волосами мотала головой, пытаясь прийти в себя после удара, способного расколоть камни. Я хоть и немного сдерживался, не выпуская когти и не применяя никаких навыков, но это все же удар с силой полноценного сейбера, по голове самому хлипкому из классов, за исключением кастера, так что я удивлен, что она не отрубилась на месте. Более того, она, выронив клинки и не обращая внимания на обвивших ее змей, начала плакать, размазывая слезы по залитому моей кровью лицу. «Хнык-хнык, бэ, братик плохой, хнык, он дерется, мы все папе расскажем», под конец пригрозила она под мой дергающийся глаз. «Значит, меня тут порезали, раза 3 убили бы, будь я обычным магом, и я же, оказывается, виноват». Удивительная логика, или она просто действительно того возраста, на который выглядит. «Допустим, но зачем ты на нас напала? Хотела устранить мастера?» «Мастера?» — удивленно моргнул ассасин, уже забыв про то, что устраивало здесь сцену. «Братик плохой, он хочет забрать нас у папы, а мы не можем этого допустить», — убежденно покивала своим словам мелкая. «Он как мама, снова хочет оставить нас одних в этом вонючем голодном городе. Почему нельзя жить вместе? Папа, мама, братик и мы?» — под конец с детской непосредственностью спросила это чудо, проигнорировав то, что буквально пару минут назад сама пыталась меня убить. И вот как на этот вопрос ответить: не все, но многие люди, козлы, вздохнув, произношу, волосами змеями перенося такье, чтобы на нее можно было смотреть, не выкручивая себе голову и не ломая шею. Я уже примерно представлял, с кем имею дело. Лондон этого времени был действительно грязным и отвратительным местом. Для понимания этого надо было лишь выйти за пределы благопристойных районов и немного посмотреть, как живут простые работяги и низшие сословия. Нищета, повальная проституция, множество беспризорников, что все сильнее и сильнее скатываются в моральном плане просто для того, чтобы выжить в этом городе и мрущих пачками от голода, холода и болезней во время зимы. Бандитизм и наркомания, толкающие на все новые и новые преступления, в таких районах, как Уайтчепилл, стали вполне обычным явлением, на что полиция даже без влияния демонов только разводила руками, мол, ничего не можем с этим поделать, убьют, тогда и приходите. Искать мы, конечно, никого не будем и даже дело не заведем, ведь это же Уайтчепилл, но нам надо делать вид, что работаем, а потому все равно приходите. Так что данная девочка вполне может быть такой же сиротой при живых родителях, что кроме матери проститутки или отца бандита никаких родичей-то и не видела. «Люди, животные?» — снова удивленно моргнул ассасин, даже наклонив голову на бок, будто пытаясь так осмыслить сказанное. «Папа, хороший, он чистит этот город от грязи и не мешает нам искать маму», — снова убежденно покивала мелочь. «И как же зовут твоего папу, малышка?» — задала важный вопрос Моргана, хотя я уже по одной этой фразе начал догадываться, кто он. «Папу?» — перевела взгляд с меня на королеву и обратно ассасин. «Папа Джек, а ты будешь нашей мамой?» «Нет», — беспристрастно, с холодом в голосе ответила ведьма, после чего, немного смягчившись, продолжила: «Боюсь, я не слишком подхожу на роль матери», — вильнул немного в сторону взгляд ведьмы Моргана, смутилась. «Да быть того не может, братик, мама плохая, она не хочет быть нашей мамой», — тут же пожаловалась она мне с умилительно серьезной моськой. «Какая плохая мама?» — покивал я под дернувшимся глазом королевы-фей. «Скажи, ассасин, а твоего папу зовут случайно не Джеком-потрошителем?» Я уже был почти уверен в этом, но все же хотел убедиться, раз нам попалась такая разговорчивая убийца. Да и Джеков в Лондоне изрядное количество. «Не проверять же всех, папу?» — снова моргнула девочка. «Папа Джек, а вот Джеком-потрошителем зовут нас», — гордо выпятила намек на грудь ассасин, не понимая, что в этом плохого. «Значит, это ты стоишь за всеми этими громкими убийствами в городе?» — на всякий случай уточняю я, пытаясь понять, а что собственно с этим Джеком делать. «Нет, не со старым, с ним-то как раз все просто, а с ней...» «И нет уж что-что, а убийство, пусть даже и невинных, меня не сильно смущают, иначе с доброй половиной, если не со всеми слугами не смог бы нормально общаться, а вот ее лояльность беспокоит. Ну убьем мы старого Джека, это не проблема, так ведь она же снова нападет, а если это хоть краем глаза заметит Аталанта, я не ручаюсь, на чьей стороне она будет. Наша кошка-охотница и так точит зуб на демонов из-за того, сколько детей пострадало в прошлых сингулярностях, и становиться причиной их боли еще и в этой она явно не захочет. А лишаться дальнобойного прикрытия из-за этой девчушки уже я не хочу. Ничего не делать, оставить как есть и только забрать у последнего демона Грааль? Ну, это-то как раз самое простое решение, да только неправильное, и обещающее, что убийства будут продолжаться, и кто знает, к чему в недалеком, для нас, будущем это приведет. Да и Маш, Жанна и некоторые другие на это просто не пойдут. Попытаться ассасин убедить пойти с нами, во-первых, ей эти демоны, как впрочем и некоторым из нас, да лампочки, а во-вторых, нафига мне эта головная боль? Убить саму Джеки? Ну, это было бы просто, и все слуги, ну кроме опять же Аталанты, меня бы поняли. Попеняли бы некоторые на излишнюю резкость, но признали бы, что иного варианта в данной ситуации просто нет. Слуга, вражеский ассасин, попался при попытке убийства мастера, убить, да и дело с концом, что тут еще обсуждать. И будь это в прямом столкновении, я бы тоже не сильно раздумывал, но сейчас, не этому меня учила мама Тереза. Для бывшей воительницы человечность была и есть отнюдь не пустой звук и напрасных убийств существ, что не несут прямого вреда тебе или простым людям она не приемлет. И по идее, эта девчушка к столь зыбкому и туманному определению не относилась чуть меньше, чем полностью, но во-первых выглядит и ведет себя она как ребенок, а во-вторых мастер судя по всему ее энергией не балует, отчего как раз таки убийствами силой приходится восстанавливать. И нет, это не оправдание, ведь и убивать тоже можно по-разному и с разными целями. Мда, ситуация.